Глава. Секреты дневника. На следующее утро Алена проснулась с легким сердцем. Разговор с отцом будто снял с ее души груз. Она поднялась с кровати, обняла Мишку и решительно взяла в руки свой дневник. Она давно хотела поделиться с папой своими записями, но раньше боялась, что он рассердится. Во время завтрака она подошла к Алексею, который сидел за столом с чашкой чая и разглядывал карты маршрута. «Папа», — начала она тихо, теребя уголок дневника. «Можно я тебе что-то покажу?» Алексей оторвался от карты и улыбнулся. «Конечно, солнышко». Алена робко положила дневник перед ним. «Это мой дневник. Я хочу рассказать, что там написано». Алексей осторожно открыл обложку, но не стал читать. Он ждал, пока она сама объяснит. Алена, усевшись рядом, начала рассказывать. «Там есть запись, где я написала, что иногда злюсь на тебя. Например, когда ты меня ругал за то, что я не застилала кровать. Или когда ты заставил меня учить, как завязывать узлы. Тогда я подумала, что ты меня не любишь». Ее голос дрогнул, и Алексей почувствовал, как сильно она переживала за свои мысли. «И я решила, что это как предательство. Что если бы ты узнал, что я так думала, то ты бы расстроился и не любил меня больше». Алексей мягко обнял дочь. «Алена, ты знаешь, почему ты меня радуешь больше всего на свете?» «Почему?» Удивилась она. «Потому что ты настоящая. Ты испытываешь разные чувства, и это нормально. Мы все иногда злимся, обижаемся, думаем что-то, что не хотим никому показывать. Но это не делает тебя плохой. Это делает тебя живой». Алена задумалась над его словами. «Значит, ты не обиделся?» «Конечно, нет», — улыбнулся Алексей. «Наоборот, я горжусь тобой. Ты честно записываешь свои мысли. Знаешь, такие дневники — это не просто записи. Это настоящая память. Кто-то потом из таких дневников даже книги пишет». «Книги». Глаза Алены загорелись. «Конечно. Например, если бы я писал дневник, то назвал бы его «Мемуары капитана». А твоя книжка могла бы называться, например, «Приключения Алены». Алена рассмеялась. «А ты помог бы мне написать книгу?» «Конечно. Мы бы вместе собрали все твои записи, добавили мои истории, может быть, и рассказы Максима, и сделали бы настоящую книгу о нашем кругосветном путешествии. Представь, ее бы читали дети по всему миру». «Ты правда так думаешь?» Алена обняла его, сияя от счастья. «Правда. И знаешь, я хочу, чтобы ты продолжала вести свой дневник. Записывай туда все: радости, обиды, даже самые глупые мысли. Это часть твоей жизни, и когда-нибудь, поверь мне, ты будешь рада, что сохранила все эти воспоминания». С этого дня Алена начала вести дневник с еще большим рвением. Она записывала каждую деталь их путешествия: цвет моря, шутки экипажа, папины рассказы о ветрах и морях. Она даже придумала для своей будущей книги название «Записки маленькой морячки». Алексей, наблюдая за ее увлеченностью, чувствовал гордость. Ведь в этих записях сохранялась не только история их семьи, но и тепло ее детских мыслей, которые однажды станут бесценной памятью.